Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5 глава, 1 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что свобода – это великая драгоценность для каждого человека на этой земле. Что будет время, когда не только человек, но и сама природа, несущая бремя порабощения человеком, будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Римлянам 8:21. К сожалению, не все правильно понимают суть свободы и не все правильно ею употребляют. Даже Священное Писание говорит нам о том, что свобода может быть использована некоторыми для прикрытия зла. 1 Петра 2:16. Поэтому и возникает вопрос: где истинная свобода и в чем суть ее? Как можно найти ее? Кто источник? И как она дается? Как нужно стоять в свободе, чтобы не подвергаться опять игу рабства? На эти и другие вопросы, касающиеся свободы, ясно нам отвечает Священное Писание. Суть свободы. Кажется, понятен для всех смысл этого слова. Независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих жизнь и деятельность человека – вот одна из характеристик свободы. Человек радуется, выходя из тюрьмы на свободу. Человек радуется, когда из-под влияния тирана-диктатора начинает познавать суть демократии. Человек радуется, когда он может свободно говорить, писать, думать, ходить, петь. Да, это неплохо. Плохо то, что очень часто снятие внешних ограничений в жизни человека вовсе не обеспечивает ему истинную свободу. А еще хуже, когда многие и многие, вкусив сладость ее, неправильно ею пользуются и тем самым ущемляют свободу окружающих его. Внешние лекарства, якобы устрояющие свободу, не всегда бывают эффективными. Замечено, что иные, выходя после заточения на свободу, продолжают совершать преступления еще большие, чем они совершали до этого. Нужно лекарство, не наружное, а внутреннее, эффективное лекарство. Давным-давно я читал стихотворение одного из белорусских поэтов. Содержание его приблизительно таково. Можно избавиться от сборщика податей тем или иным путем. Можно каким-то образом избавиться от блюстителей порядка. Можно и от других внешних неприятностей избавиться, но, как говорит поэт, от самого себя никуда не удерешь. Внутреннее, испорченное состояние будет проявлено и в заточении, и в свободе. Теперь, что же нам говорит Слово Божье о истинной свободе? Прочитаем слова Господа Иисуса Христа. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Евангелие от Иоанна 8:31-32. Рассмотрим более подробно составные части этого лекарства. Первое. Верить в Иисуса. Вера не в то, что Господь Иисус Христос – реальная личность, ибо в это верят и бесы, Иакова 2:19. Но в большинстве случаев апостол Иоанн в Евангелии и в своих посланиях говорит о вере как о доверии человека Христу, полагаться на Христа, уповать на Него, быть уверенным, находясь в руках Божьих. Так начинается зарождение истинной свободы. Второе. Пребывать в Его Слове. Здесь важна не только полная отдача Господу, полное повиновение Ему, но и пребывание в Его Слове. Очень часто слово «пребывать» в Священном Писании связано с местом. Например, посылая своих учеников, Господь говорит: «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Матфея 10:11. Иначе говоря, Господь говорит так: «Ваше место в Слове Моем, в нем вы пребывайте» или «оставайтесь там». А ведь сколько случаев зарегистрировано Библией, когда некоторые уверовали, некоторое время пребывая в Слове Божьем, а потом переходят к другому благовествованию, то есть, начав духом, кончают плотью. Галатам 1:6, 3:3. Третье. Познать истину. Следует заметить, что в данном случае слово «познать» не столько говорит нам о интеллектуальном познании духовных истин, хотя и они необходимы, но о том, что здесь приобретается знание опытным путем. А этот путь – путь духовного общения с Господом. Ибо в оригинале слово «познать» часто используемо в смысле связи, единения. Матфея 1.25, Луки 1.34. В смысле тесной связи познаваемого с познаваемым. Таковое познание происходит не с помощью интеллекта, но есть результатом действия Святого Духа в жизни каждого верующего. Таковой способ познания ведет к истине. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «истина», буквально означает «несокрытое». И это «несокрытое», то есть «истина во Христе» Ефесянам 4:21. Заметим, то, что со словом «истина» связано и вероучение Господа Галатам 2:5. Слова Господа Марка 12:14. Обетование Божие Римлянам 15:8. Но не следует забывать, что в данном случае суть истины Божьей не только в учении о морали, нравственности, но и в том, что Господь Иисус Христос является само воплощение истины во всей полноте. Как Он и сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И цель Его прихода на землю такова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Итак, познание истины – это значит не только спасение по благодати от грехов посредством крови Господа Иисуса Христа, но и постоянное общение со Христом на пути спасения, как и написано: «Благовествование, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете». 1 Коринфянам 15 глава 2 стих. Четвертое. Истина сделает вас свободными. Вера, пребывание во Христе, познание истины и в результате всего этого духовная свобода, именно духовная. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «свобода» в послании Галатам 5:1, 5 главе 13 стихе также, в сказаниях того времени означало выкуп раба из рабства хозяином этого раба, который уплачивал надлежащую цену выкупа в храме в присутствии раба. После этого раб якобы считался принадлежностью Бога, и поэтому его нельзя было снова закабалить. Так и человек, уверовавший в Господа Иисуса Христа, освобожденный от греха, ставший новой тварью в Господе, внутренне измененный Духом Божиим, испытывает истинную свободу, ибо сказано: Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. И суть таковой свободы не в уничтожении внешних ограничений, а уничтожении внутренних ограничений, внутренних ограждений, ведущих человека к рабству. Таковые духовно освобожденные освобождаются от себялюбия и приходят к братолюбию, от нечестия к благочестию, 2 Петра 1:7, от эгоизма к заботе о других, от лжи к истине, от воровства к честной работе, от скверных слов к добрым, Ефесянам 4 глава 29 стих. Раздражение заменяется добротой, состраданием ко другим, Ефесянам 4, 31-32. Таков путь к свободе, и таковы результаты ее. Благодарение Богу и за этот дар, ибо сказано о данной свободе, как о свободе, которую даровал нам Христос. Галатам 5 глава, 1 стих. Аминь.